Плохое поведение – следствие неудовлетворенных потребностей. Быть другом самому себе – значит быть доброжелательным по отношению к самому себе, относиться к себе с уважением и прекратить критиковать себя как личность, что вовсе не означает прекращение самокритики по отношению к своим поступкам, которые заслуживают порицания. Это совсем небезопасно – жить с кем-то, кого мы не одобряем круглые сутки. Таким образом, мы кровно заинтересованы в том, чтобы стать другом самому себе. Самоуважение – это то, что мы чувствуем по отношению к себе. Принять себя – это то, что мы должны сделать, чтобы повысить самоуважение. Оба этих понятия основаны на безусловном согласии с собственной значимостью и собственной важностью как человеческого существа. Одно из базовых допущений НЛП – состоит в том, что в основе всякого поведения лежит благое намерение. Признание и принятие благого намерения как побудительного мотива поведения вовсе не поощряет неодобряемые действия. Наоборот, это позволяет поведение улучшить. Человек решил вести себя подобным образом, чтобы удовлетворить некую потребность, чтобы найти некий смысл, сознательно или бессознательно. К примеру, человек курит, но хочет бросить курить. Если у него не получается бросить, значит, с помощью курения он удовлетворяет некую потребность. Например, хочет отвлечься, расслабиться, получить удовольствие, пообщаться, поговорить с коллегами, подышать свежим воздухом, каким бы парадоксальным это ни казалось. Как только человек поймет, какую именно потребность он хочет удовлетворить, он сможет найти другой вид деятельности, который поможет достичь искомой цели. Если ему нужно отвлечься или расслабиться, он может почитать книгу, посмотреть фильм, заняться спортом. Агрессивное поведение, стремление к насилию тоже удовлетворяют потребности, такие как стремление к справедливости, жажда жизни, желание быть услышанным, признанным, уважаемым. Бунтующий и грубящий взрослым подросток стремится к независимости, утверждает собственную отдельность и самостоятельность. И он будет бунтовать тем активнее, чем сильнее родители стремятся его контролировать и опекать. Признание благого намерения не означает одобрение поведения. Оно просто позволяет понять его. Зная, чего хочет человек, гораздо проще изменить его поведение, побудить его поступить по-другому, более приемлемым способом, не нарушая общепринятые правила. Можно научиться отстаивать свое мнение без агрессии или применения силы. Насилие – синоним беспомощности. Можно довести подростков до того, что они порушат все вокруг себя. С помощью силы они демонстрируют собственный кризис идентичности, нехватку любви, отсутствие чувства защищенности или неуверенность в будущем. Знание, что за каждым поступком кроется некое благое намерение, помогает нам более снисходительно относиться к самим себе, лучше понимать себя самого и лучше относиться к другим, вместо того, чтобы приписывать другому ограниченность, желание насолить нам или неспособность нас понять, мы будем исходить из того, что у другого есть собственные потребности, о которых мы ничего не знаем, даже если его поведение нам активно не нравится. Он делает это не для того, чтобы нам насолить, а для того, чтобы добиться чего-то для себя. Если ваш подросток носит странные наряды, слушает рэп или регги, включив звук на полную мощность, спит до полудня, в его комнате бардак, а сам он агрессивен или, наоборот, чрезмерно замкнут, напомните себе, что все эти раздражающие вас манеры – ничто иное, как его благое намерение или полезная для него деятельность. В раннем детстве основные потребности ребенка удовлетворяются его родителями, а в подростковом возрасте ребенок должен уже научиться сам их формулировать и пытаться удовлетворить. У него не все получится сразу и как надо, и взрослые должны попробовать понять эти потребности и помочь их удовлетворить доступными способами. Тут можно привести соответствующие примеры из повседневной жизни. Когда подросток висит на телефоне и болтает с друзьями, с которыми только что расстался, он удовлетворяет свою потребность быть понятым, поделиться мыслями и чувствами. Когда он перестает обращать внимание на то, что ест, возможно, он как никогда нуждается в любви. Каждый ребенок уникален, и для кого-то еда заменяет любовь, а кому-то создает ощущение защищенности и тому подобное. Отказ от уборки в комнате, стремление оставлять повсюду в доме свои следы, может означать потребность в пространстве, желание пометить территорию, обратить на себя внимание.